Даже прапорщик, самый угрюмый и нелюдимый среди местных военных, и тот пришел обнять Дмитриева Плахова. Добрынин зашел в комнату-казарму забрать свой вещмешок. Вышел во двор, глотнул морозного воздуха и потопал к танку, на ходу застегивая подаренный Ващукиным кожух. Подошли туда и полковник с двумя солдатами, несшими ящик бутылок питьевого спирта. «Это чего?» — спросил Добрынин. «Это Дмитриево хозяйство», — ответил полковник. «Это он честно в карты выиграл. Пригодится в дороге». Прощание было кратким. Стащив ящик бутылок в танк, солдаты выбрались наружу, потом в люк спустились Воплахов, Добрынин и солдат-танкист. Загудела тяжелая машина и поехала, оставив позади военный городок и его обитателей. Первое время ехали молча. Уркуемец пребывал в грустном настроении. Видимо, не хотелось ему покидать военный городок и новых друзей. А Добрынин думал о громадности Родины, о том, что сердце Родины, Москва, намного теплее далекого севера. Вскоре ему надоело молчать, и, вытащив из вещмешка мандат на имя Воплахова, он протянул документ Дмитрию. Дмитрий, прочитав свой мандат, просиял. «Я теперь тоже русским могу быть». «Почему?» Добрынин удивился. «Ну, раз я помощник русского человека Добрынина, то я могу тоже быть русским?» Повторил свой невнятный полувопрос по утверждению уркуемец. «А зачем тебе русским быть? Ты же уркуемец?» Слова народного контролера дошли до Дмитрия, и он задумался. Танк ехал по давно прорубленной в тайге просеке дороги, оставляя за собой на снегу две полосы гусеничных следов. Добрынину захотелось пить. После вчерашнего застолья в горле была такая сушь, что предложи сейчас кто-нибудь народному контролеру литр компота, за раз выпил бы одним глотком. «Что-нибудь выпить тут есть?» Наклонившись поближе к танкисту, спросил Добрынин. «А-а-а!» Переспросил солдат, не разобрав в гулком шуме едущего танка слова народного контролера. «Пить! Пить!» — повторил Добрынин и показал обернувшемуся танкисту свой открытый рот, добавив смысла жестом правой руки. Танкист показал на ящик питьевого спирта. «Нет!» — крикнул Добрынин. «Другое! Вода! Есть!» Танкист отрицательно замотал головой. Вздохнув тяжело, Добрынин вытащил из ящика одну бутылку, открыл, приложился, и тут же после первого глотка скривил лицо до неузнаваемости из-за отвратности вкуса этого напитка. Танк вдруг остановился, и стало тихо. — Что там? — спросил Добрынин, увидев, что танкист прилип к щели обозрения. Солдат пожал плечами и полез в люк. — Добрынин! — Отставив бутылку, заглянул в обзорную щель. Перед танком белоснежную просеку дорогу пересекала широкая полоса следов. «Стадо какое-то прошло», — пожал плечами Добрынин. «Стоит из-за этого останавливаться». Воплахов тоже заглянул в щель, присмотрелся и тут же полез в люк. Добрынин, не захотев оставаться в танке один, тоже выбрался на морозное безветрие, хрустнул снег под ногами. Подошли они к этой протоптанной дороге. И тут народный контролер отвлекся от неприятного спиртового вкуса во рту. Перед ним на снегу были видны следы десятков человеческих ног, совершенно босых, с отпечатками пальцев. Дмитрий присел на корточки и уставился на следы напряженным взглядом. Солдат-танкист просто стоял с открытым ртом. Добрынин нахмурил брови, пытаясь найти какое-нибудь объяснение увиденному, но этому не удавалось.